Глава 11. Как не хотела, но все же пришлось прерваться и сходить в дамскую комнату. Не была там с самого утра, и вот сейчас только вспомнила, что пора бы. Тем более Фирсову позвонили. Дала понять другу, что он может говорить, и побежала по своим делам, радуясь вовремя поступившему звонку. Улыбнувшись отражению в зеркале, сполоснула руки и вышла из туалета. Не прошла и пару шагов, как вдруг во что-то врезалось. В стену. Притом вживую. И запах у этой стены был очень знакомым, как и размеры тела, которое случайно облапало. Подняла голову и уставилась в недовольное лицо Громова. Он, собственной персоной. Кто же еще? На всякий случай ущипнула его, но парень лишь сильнее нахмурился. Не плод моего воображения, а жаль. Сразу вспомнила мотоцикл. Получается, не показалось мне. «Ты на пути стоишь, если не заметил». Проинформировала его на тот случай, если он не догнал. Кто знает его барские привычки. Может, привык, что все должны уступать и кланяться при его приближении, как в детском доме. Так и практикует по жизни. «Заметил». Нагло выдал Громов, чем не удивил. Наглость — его конек. «Тогда отойди». «А если нет?» Сделала шаг к нему и мило выдала. «Слушай, мы же так мило игнорировали друг друга. Что опять случилось?» «Ты случилась, Дронова. Ты...» «Какой ты невыносимый!» Зло процедило и наступило ему на ногу. Андрей же промолчал, хотя ему было больно. И вместо того, чтобы отойти, перехватил за руку и прижал к себе. «Теперь между нами совсем исчезло расстояние. И ведь так всегда!» Вечно он на границе приличия открыто плюет. «Какой есть?» «Яна!» Услышала я голос Фирсова. Дима где-то находился рядом. За моей спиной, получается. А я сцепилась с Громовым. Резко попыталась убрать конечности нахала со своего тела, но куда там? Отвоевала свободу в момент, когда уже Дима подошел с другой стороны, чтобы полюбоваться на нас. «Да что уж!» Он даже несколько секунд с интересом наблюдал за процессом. «Ты занята?» Виновато произнес Фирсов, всматриваясь в недовольное лицо Громова. Видно было, что ему интересен мой друг. Хамоватый же коллега почти убивал взглядом Диму, что считала непозволительным. «Очень», — посмел заявить Громов, и уже с какой-то хищной улыбкой неожиданно представился. «Я Громов Андрей». «Дмитрий Фирсов, друг Яны», — проговорил мой чудесный травматолог и обратился уже ко мне. «А вы знакомы?» «Да», — громко отчеканил Андрей, решив ответить за меня. «Мы вместе работаем. Получилось у меня вставить свои 3 копейки». «И знаем друг друга с детства», — не успокаивался Громов. «И зачем эта информация?» — подумала, совершенно не понимая странного поведения Громова. «О, надо же! Яна никогда о себе не рассказывала», — признался Фирсов, чем тоже удивил. «Сегодня день признаний? Я им не мешаю?» «Она такая», — с хищной улыбкой заявил Громов и, к моему возмущению, которое сегодня не знало границ, дернул на себя, обнимая за плечи. «Совсем сдурел. Почему его грабли на мне?» Думала, с улыбкой пытаясь освободиться от захвата, при этом не акцентируя на себе внимание. «Он уже уходит», — решила действовать нагло, намекая Громову, что ему пора. «А я бы с удовольствием к вам присоединился. Твой друг и мой друг», — торжественно заявил Андрей, напрашиваясь на посиделки. «Обойдется. Да с какой стати?» «Я бы с радостью, но меня срочно вызвали в больницу. Боюсь, вынужден уехать. Счет оплатил». Виновато заявил Дима, оглядываясь по сторонам. Он нервно сосредоточил взгляд на наручных часах, затем перевел взгляд на меня. «Прости». «Ты не переживай, я сама». Поспешила его успокоить. «Что поделать? У него такая работа». «Зачем сама? Я ее отвезу». Вновь влез Громов. «Ну, конечно. Как без него? Никак. И еще свои предложения смеет кидать». «Да, буду благодарен. Не хотелось бы оставлять Яну одну, а сам не успею». «Что происходит? С какой стати они что-то решают за меня?» Думала, разглядывая с возмущением одного, потом второго. «Я сама могу». «Не можешь». Притом это они сказали одновременно, чем обескуражили. Пока я приходила в себя, Фирсов продолжил. «Тогда я могу быть спокойным. Яночка, спасибо тебе за встречу и извини, что подвел тебя». «Ну что ты, работа, я понимаю», — сказала и подалась к нему, дружески обнимая. «Только так получилось освободиться от захвата Громова. Ты там уж сильно не задерживайся, спасай кого нужно и живо домой, высыпаться, я проверю». Дима засмеялся и крепко сжал в объятиях. «Я в тебе даже не сомневался, но уж как получится». Он глянул на Громова и протянул ему руку. «Было приятно познакомиться». «И мне?» — ответил Громов, принимая руку. Дмитрий ушел, а мы смотрели ему вслед, пока я не осознала, что тоже могу сбежать. Только рюкзак нужно забрать. «Рюкзак! Мой родненький, в котором планшет и телефон! Да там все! И как могла его оставить?» Дальше уже неслась по проходу, чудом не сбивая гостей. Оказавшись у столика, уже смогла выдохнуть. Фирсов оставил официанта сторожить мое добро, за что его отблагодарила. Только подумала уйти, но увидела чай в небольшой кружке с клубничным чизкейком на квадратном блюдце. Точно, Дима ведь мне его хвалил, когда заказывал. Да ем, ведь все равно оплачено. Села и довольно приступила к десерту, когда напротив уселся напряженный Громов. Сложив руки на груди, он внимательно следил за тем, как я уплетала свой чизкейк. Проживав кусок, я задумалась. Хотелось бы его отправить, а то есть под прицелом не впечатляло. «Я сама доеду, так что не переживай». «Я обещал, значит, отвезу». «Не стоит. Я скажу Диме, что сама отказалась». «Нет», — категорично заявил Андрей, развалившись на стуле. «Хочешь или нет, ты поедешь со мной». Отмечая сжатые губы мужчины, поняла, что этот ненормальный все равно сделает по-своему. Упертый же. Лучше будет согласиться, тем более выгодно и быстро. Главное, чтобы не влетел куда-нибудь по дороге. «И ты умеешь нормально ездить?» «Еще как», — дерзко заявил Громов, продолжая прожигать взглядом мой десерт, который держал у рта. Он прочистил горло и вдруг хрипло спросил. «Еще заказать?» Нахмурилась, пытаясь понять перемены, произошедшие в противном Громове. Его подменили инопланетяне? Что еще за забота? Улыбнулась и чудесно выдала. «Нет, этого будет достаточно». «Кто он тебе?» Его вопросы с каждым разом удивляли все больше. «Следующий будет про пин-код карты?» «Друг». «Не помню, чтобы у тебя были друзья». «А я не помню, чтобы ты так наглел. Фирсов мог подумать не то, когда ты меня там дергал». «И что же он мог подумать?» Хищно насторожившись, лениво протянул Андрей. «То, что у нас есть связь». «Так правильно бы подумал». «Громов, я не знаю, про какую ты связь думаешь, а я про ту, что бывает между девушкой и мужчиной». «И я про нее». Начала давиться своим чудесным чизкейком. Кусок где-то застрял в горле. Пока я выдавала странные звуки, Громов потянулся ко мне и так хлопнул по спине, что у меня все мигом вышло, как и, наверное, все органы разбросало по телу. «Ты аккуратнее не можешь?» — буркнула и отодвинула от себя блюдце с чизкейком. Еще осталось, но аппетит пропал. «Чего не доедаешь?» «Я как-то домой захотела». «Тогда поехали», — сказал он и поднялся. «Я сама. К тому же мне нужно купить кофе». «Вместе заедем и купим». «Так, отвязаться не получится», — подумала, прикидывая в голове все варианты. «Хорошо». «Тебе в какой магазин?» «Уже ни в какой, просто домой», — сказала и поднялась, хватая рюкзак. Дошли до байка мы быстро, и хоть я старалась быть первой, но держаться на расстоянии от Громова не получилось. У него длинные ноги. Поэтому он шел спокойно, когда я бежала. Получив шлем, огляделась по сторонам. «Сбежать не получится», — услышала довольное предупреждение мужчины. «Больно надо, когда есть бесплатный транспорт», — буркнула в ответ, не в силах промолчать. «Я ведь по делу сказала чистую правду». «Пусть так. Помочь с посадкой». Андрей сказал с таким видом, будто он мне на него предложил сесть. И ведь я ни капли не преувеличиваю. Столько предвкушения в глазах, что даже стала опасаться. Не к добру. «Опасно с тобой садиться», — заметила, радуясь, что в джинсах. «Не переживай, довезу в целости и сохранности». «Ага, надеюсь». С горем пополам я села, притом без помощи некоторых, схватилась за ручку, но услышала совет. «За меня держись». «Обойдешься». «Я тебя предупредил». Поехали очень даже нормально, а потом он как рванул, что я была вынуждена руками вцепиться в его талию, не желая слететь. С такой мертвой хваткой, как у меня, уж точно удержусь. Если упаду, то только с ним. Так что пусть не рассчитывает от меня избавиться. Спустя 5 минут я уже кайфовала от езды, не в силах закрыть рот. Это было потрясающе. Даже не описать словами весь восторг. Быстрая езда на мотоцикле – это определенно по мне. Когда уже приехали, невольно загрустила. Слишком хорошо было. Но признаться в этом не могла, чтобы прокатиться еще немного. Да и зачем бы Громову меня катать по городу? Так, обязался, вот и выполняет. Спрыгнув с мотоцикла, я протянула Андрею шлем. «Спасибо». Не могла не сказать, до сих пор ощущая эйфорию от поездки. «Понравилось?» С озорным огоньком в глазах спросил Андрей, убирая шлем. Хотела обмануть, но не смогла. Язык не поворачивался. Улыбнулась и кивнула, не скрывая своего восторга. «Тогда можно рассчитывать на кофе?» Спросил Громов, что можно было ожидать. Как без его наглости? Насупилась, а потом выдала. «У меня нет кофе». «Я и чай люблю», — не сдавался он. «Чая нет, как и пирогов с конфетами», — заявила, задумываясь о том, что у меня есть, а потом с самым честным видом добавила. «Ничего нет, так что обойдемся». «Ты на диете?» — серьезно спросил Громов, хмуря брови. Выглядел грозно, впрочем, как всегда. «Нет, но так получилось». Отмахнулась фразой, поглядывая на свое окно. «Пора уже сбегать». «Понятно». «Ну, раз понятно, тогда я пошла». Счастливо выдала и направилась к своему подъезду. У порога встретила Наталью Алексеевну, соседку с первого этажа нашего дома. Она меня не заметила, но на мое громкое приветствие все же отвлеклась и поздоровалась. Женщина усердно хлопотала на прямоугольной грядке, поливая цветы. Каждый вечер в 5 часов она бежала с лейкой, чтобы не завяла ее красота. В том году весь палисадник был в розах, но одной темной ночью кто-то подло их выкопал, оставив только ямки и окурки. В этом году грядка была засажена шафранами, лилиями, флоксами и астрами. Бюджетно, и никто не тащил к себе на дачу. Зашла в квартиру и сразу же побежала на балкон. Хотелось посмотреть, уехал или нет. Мне, конечно, все равно, но любопытство никто не отменял. Только высунулась, как попало на зоркий взгляд Громова. Он задрал голову и смотрел на окна. Я быстро отпрянула назад, но было поздно. Он заметил меня, и даже отсюда я видела, как он довольно ухмыляется. «И чего скалится? Шут гороховый!» Буркнула и вернулась в комнату, быстро снимая с себя одежду и натягивая топ и джинсовые короткие шорты. Арина подарила, намекая гулять в таком виде на улице. Но я решила дома таскать, чтобы никто не увидел. Может, конечно, я в моде не понимаю, но для меня вещички были слишком откровенными. Ополоснув руки, я схватила сморщенное яблоко и направилась к любимому компьютеру. Кстати, яблоко случайно закатилось за холодильник, и я его утром нашла. Так что вот мой перекус. Только плюхнулась в кресло, как вдруг в дверь позвонили. Нахмурилась и с грустью, поглядев на яблоко, оставила его на столе. Поднялась и медленно направилась к двери, обдумывая, кто пришел. «У меня не может быть гостей, если только старшая по дому с бумажками. Вечно любила приносить и требовать подписать. Любительница посудиться, писать жалобы. Но это давало пользу всему дому. Так она выбила нам огромную детскую площадку, лавочки и песок под территорию, где играли в баскетбол. А то ведь раньше в грязи спортсмены валялись, когда уставали от игры». Глянув в глазок, я несколько секунд определялась, стоит открывать или нет. И все же распахнула дверь, всматриваясь в довольное лицо Громова. В правой руке он держал два пакета, а в левой — прозрачный контейнер с пирожными. «Ты чего?» — спросила, стараясь ногой прикрыть дверь, чтобы не заглядывал в квартиру. «Воду отключили?» — серьезным лицом задал он вопрос. Растерялась. «Какая еще вода? Зачем?» — спрашивает. «Нет», — ответила, задумываясь, что следующим будет в списке вопросов. «Отопление отключили или нет? Окна чистые на балконе?» «Отлично», — довольно произнес Андрей и, вручив мне контейнер, толкнул дверь и прошел в квартиру. «Я на кофе», — щелкала ресницами несколько секунд, а потом резко крутанулась на месте и с возмущением напомнила. «У меня нет кофе». «Я купил, как и чай, а еще молоко и все, что к нему требуется. Вода у тебя есть, как уже выяснилось». «Вот же хитро вымудренный жук», — подумала и закрыла дверь. Наглый Громов уже прошел на мою мини-кухню и открыл холодильник, любуясь пустыми полками. «Так и подумал». Задумчиво протянул он и стал перекладывать из пакета продукты в холодильник. «Зачем?» — спросила и, оставив контейнер с пирожными на столе стойки, подошла к нему. Вырвав первое, что он планировал положить на полку, громко прочитала название. «Морской коктейль. Это что?» «Тебе понравится. Там консервированные копченые мидии, осьминоги, кальмары в соусе». «И зачем?» «Выкинуть», — нагло осведомился он. «Опять чек забыл». «Специально для тебя выкидываю». Вздохнула и взяла пакет, бурча себе под нос. «Давай я сама, чтобы знать, что ты там приволок и когда сроки заканчиваются. Но тебя никто не просил, так что не рассчитывай у меня питаться». «А готовить ты умеешь?» «Умею», — буркнула, вспоминая, как училась по рецептам из интернета. «Это не хакерством заниматься. Первое время часто горела и ела. Потом уже поняла, что и в каких дозировках нужно». Глянув на три бутылки молока, уточнила. «У него срок 5 дней. Как я 3 бутылки должна выпить?» «Могу помочь». «Выпью сама», — буркнула, решив приготовить кашу. Услышав странный звук, увидела, что Андрей распаковывает коробку, вытаскивая из пленки электронный чайник. «Это еще зачем?» «Я все предусмотрел, на тот случай, если не в чем воду греть». «Заберешь домой». «У меня есть». Покачала головой и стала все быстро отправлять в холодильник, запоминая сроки, чтобы случайно не проворонить. К срокам я относилась ответственно, так как один раз отравилась. 3 дня обнимала унитаз, ползая как гусеница по всему дому. Вот так зачетно и эффектно я готовилась к зачету. «У тебя симпатично», — вдруг услышала замечание Громова. «Знаю». «Сама красила стены». С недоумением глянула на него и засмеялась. «Ну ты смешной. Я в ремонте не разбираюсь, только если в технике». «Тогда кто?» «Да один мастер на все руки. Я ему помогла с сайтом». «Похвально», — задумчиво протянул он. «Признаться, не думал, что ты будешь жить так». Застыла на месте, ощущая обиду. Закрыла холодильник и обернулась к нему. «Получается, он считает, что я, как Лида, взламываю счета за вознаграждение? Но почему?» «А ты считал, что я обманываю всех и живу на деньги своих жертв?» «Я говорил про то, что ты со своими мозгами ни черта не ешь, да и одеваешься убо...» Вдруг он застыл на месте, наконец заострив внимание на моей одежде. Его хриплое «м-м-м» смутило меня. Я отвернулась, быстро убирая пакет в ящик, чтобы потом использовать как пакет для мусорного ведра. Закрыла его и взяла с полки 2 кружки. Я училась, вбивая в себя информацию, так как репетиторы мне не по карману были. Хотела быть лучшей, а это занимает много сил и времени. Первые 2 года у меня даже дивана не было, только матрас. Так что я считаю, что сейчас у меня все роскошно. «Но питаться ты должна нормально». «Я питаюсь нормально. Просто работу дополнительную брала. Вот и не до магазинов было. И вообще, какая тебе разница?» — спросила, поставив кружки на стол. Громов ничего не ответил, только передал мне чайник, чтобы налила воду, а сам убрал коробку в угол. Когда вернула ему, он включил кнопку и сел на стул, вдруг заявляя. «А если есть?» Нахмурилась, не понимая, к чему он ведет. «Странный какой-то сегодня». «Одна или две ложки кофе?» — спросила, открывая банку. Чудесный аромат кофейных зерен наполнил легкие. «Одна ложка кофе и две сахара», — сообщил Андрей, и, отмечая мое удивление, весело напомнил. «Я сахар купил». «Какой предусмотрительный», — заметила и выполнила просьбу, получая бутылку молока, которую Громов поставил около меня. Так быстро двигался по комнате, что даже удивлялась. «Молока совсем немного». «Тебе можно и половину кружки забелить молоком. Ты ведь три бутылки купил». Не удержалась я, по непонятной причине ощущая себя довольно свободно и расслабленно, что удивляло. «Какая щедрая». «Теперь осталось влить кипятка, и кофе будет готов». Пока чайник грелся, села на высокий стул и приступила к открытию контейнера. Как сразу заметила, там лежали пирожные. И каких только не было. На любой вкус и цвет. С ягодами, шоколадные, чизкейки, корзинки и много других. «И зачем так много? Я же лопну!» Скорее себе, чем ему, задала вопрос, понимая, что не пробовала из этого набора абсолютно ничего, но непременно все съем. «Тебе не светит, так как ты просвечиваешься». «Проверим», — весело заявила. «Так что?» Вдруг произнес Андрей, реагируя на щелчок чайника, хватая его и разливая кипяток по кружкам. «Ты о чем?» — спросила, подвигая к себе свою кружку. «О том, чтобы встречаться». Моментально застыла на месте, не в силах пошевелиться. Махнула ресницами, пытаясь понять, где подвох. Но не найдя шутливых намеков на лице Громова, поняла, что он серьезно. «Громов, ты с ума сошел?» «Наверное». Как-то недовольно выдал он и хлебнул кофе, притом так быстро и мощно, что, наверное, кишки себе спалил, но не показал виду. Или привык пить горячий. Не желая его участи, я влила в свою кружку больше молока, чтобы нормально было пить, а не ждать. Сделала глоток и, облизнув губы, заметила. «У тебя сегодня странные шутки». На мое замечание Громов поднес руку к губам и просто смотрел, будто хотел загипнотизировать. «Это не шутка», — серьезно заявил он, напряженно всматриваясь в мое лицо.